Светлые волосы и голубые глаза делали его менее русским, чем на то намекало его имя. С самого первого дня было ясно, что каждая женщина на этаже страшно его хочет. Но, похоже, Андрей не пользовался предоставляющимися возможностями. Он казался мне порядочным парнем, и я рад был протянуть ему руку помощи, если она ему понадобилась. Экипировка с собой? Что с собой? Экипировка, снаряжение, одежда для тренировок. Вне зависимости от акцента Андрей предпочитал лексику британского варианта английского языка. Ага, у Кляйн был хороший тренажерный зал. Большая часть штатных сотрудников пользовалась им регулярно, чтобы сжечь стресс или восстановить силы. Хороший спортивный костюм позволял вам оставаться чистым лишние несколько часов. Езжая лифтом на этаж Б3 через 10 минут и возьми с собой экипировку. Андрей встретил меня там и провел через цокольный этаж на погрузочную площадку. Наружные двери высотой в 3 человеческих роста были закрыты. 8 или 9 парней кидали мячи в корзину, прикрепленную к фонарному столбу, а 15 или 20 человек наблюдали за ними. Андрей представил меня мужчине постарше в синем комбинезоне. Мужчина держал сигарету между большим и указательным пальцем. «Питер, это Лео. Он менеджер по техническому обеспечению, работает в ночную смену». Итак, Питер, Лео проглотил вторую гласную в моем имени. Андрей говорит, ты играл в мяч в колледже? Да, время от времени. Хочешь поиграть с нами? Почему бы и нет? Пока мы переодевались в душевой, Андрей объяснил мне правила. Игра шла 2 на 2. До 11 попаданий в корзину. Выигравшая команда остается на поле и не отдыхает, пока не проиграет. Каждая команда ставит на один тайм $50. Выигравший получает все. Конечно, настоящие ставки делались среди зрителей. «А эти парни умеют играть?» – поинтересовался я. Я видел их игру прошлым вечером. Некоторые ничего, другие просто отморозки. Лео судит, а он не считает нарушением то, от чего не идет кровь. Откуда такая секретность? Они все рабочие профсоюза, в основном из техподдержки или охраны. Некоторые работают в этом здании, некоторые других. Они не хотят, чтобы их наниматели знали, как они зарабатывают сверхурочные. Лео русский, мой соотечественник. На днях мы с ним разговаривали в лифте о «Динамо», и он пригласил меня поиграть. А я поручился за тебя. «Динамо»? Одна из московских футбольных команд. Пока мы одевались, я успел рассмотреть Андрея. Он был жилистый, как скалолаз. На левом плече у него был длинный шрам, похожий на застежку молнию. Он увидел, куда я смотрю, и постучал по ране пальцем. «Регби!» Я был хукером, игроком в центре схватки, который должен отбивать ногой мяч обратно к линии. Игрок из команды соперников укусил нашего левого защитника за шею, тот рванулся и выдернул мне плечо прямо из сустава. Похоже, это классная игра. Вообще-то кусаться не разрешается. Ты много играл в баскетбол? Достаточно, ответил он. Я буду подавать тебе мяч и мешать противникам. Прорвемся. Следующие 2 года мы играли 1-2 раза в неделю, и с первого же дня выигрывали больше, чем теряли. Андрей всегда пользовался лишь парой-тройкой основных приемов, но он чувствовал игру и прекрасно проявлял себя под корзиной. Иногда на нас смотрела сотня зрителей, и тысячи долларов меняли хозяев. Лео постоянно ходил по окрестностям, искал новые таланты. Мы играли с пожарными, с несколькими рабочими из Контет газово-электрической компании, с парочкой грузчиков с рыбного рынка. Но настоящими соперниками были парни, которые выросли, играя в мяч на улицах Гарлема. Они играли красиво, как будто танцевали джаз. Хитроумное ведение мяча, ловкие отвлекающие маневры, балетные прыжки к корзине. Мы с Андреем играли не так ярко, но хорошо работали как команда, и каждый учился предчувствовать, что другой собирается делать. Однажды вечером, после того, как я и Андрей начали играть вместе, мы пошли пропустить по паре пива. Мы сидели на столе для пикника на летней площадке небольшого ресторанчика в одном из районов Манхэттена, когда я заметил девушку, собирающуюся перейти Гринвич-стрит. На ней были джинсы, ботинки и расстегнутая кожаная куртка поверх черно-белой футболки с логотипом панк-группы Рамонес, а по плечам струились распущенные волосы. Девушка была похожа на диснеевскую принцессу, случайно очутившуюся в бедном районе. Я толкнул Андрея локтем в бок и мотнул головой в ее сторону. «Что?» — не понял он. «То есть как это что?» Я снова мотнул головой в ее сторону. «Не мой тип. Ты шутишь?» Девушка рванула через дорогу, лавируя между машинами, и направилась к входу в бар. Она высмотрела нас с Андреем в полумраке и пошла, улыбаясь, к нам. Андрей встал и поцеловал ее в щеку. «Моя сестра-близнец Катя», — сказал он. «Она совсем недавно начала работать в Терндейл, фирме по управлению активами». Катя протянула мне руку для рукопожатия. Она была невысокого роста, тонкокостная, с блестящими черными волосами и круглым миниатюрным личиком.